Лешего передернуло. В ушах, перекрывая гул транспортного потока, снова бился женский вой, полный безнадежности и тоски. Перед глазами мелькнула окровавленная рожа Мишки. Еще один стаканчик наполнился до края. Водка пролилась в горло, как вода. Желанное беспамятство все не приходило. Он откинулся назад и застыл, уткнувшись невидящим взглядом в трясущийся потолок. Нюрка тогда прибежала к нему, рассказала про беспредел ментов, плакала, выла, а он сочувствовал и успокаивал, говорил, что, может, ошибка вышла. На ошибку она и надеялась до самого суда. Только никакой ошибки не оказалось. Мишку с Сенькой расстреляли. Тогда убийство так легко не прощали. А среди пацанов прошел слух, что это Мишка Сеньку заложил. Больше никто не знал, что он к тетке поехал. А Нюрка после этого сошла с катушек. Пьянки, гулянки, на зону пару раз попала, бомжевала последние годы. Так и пошла за своим Мишей. Леший повалился на пахнущие пылью и мышами ковры и, не мигая, смотрел вверх. Темные пятна сырости на потрескавшемся бетоне складывались в картинки, как в детском калейдоскопе. У него в детстве не было калейдоскопа, а у Витьки Семенихина был, и маленький леший его украл. Забрался за сараи, долго любовался яркими сказочными узорами, потом, понимая, что нести домой игрушку нельзя, расколотил ее кирпичом и был очень разочарован. Никакого волшебного царства внутри не оказалось, только зеркальный трехгранник и горстка тусклых стекляшек. Короче, первая кража разочаровала. Если бы вдобавок мать набила ему жопу ремнем, то, может, жизнь покатилась бы по совсем другим рельсам. Но подумали на Вовку Горохова, и леший поехал по тем рельсам, которые изначально были предназначены ему судьбой. И сейчас картинки на потолке были невеселыми. Мелькали лица тех, кого он отправил за решетку, на зону, на кичу, к хозяину. Многие так и сгинули там. Не вернулись из ледяных бараков, из-за колючей проволоки с часовыми и псами-людоедами по периметру. И на Луну ушло человек 7. Зеленкой лоб помазали. Скольких он отдал? Сейчас не упомнить. Работал чисто. Ни разу по-серьезному не заподозрили его. Вора по кличке Клоп. Милицейского осведомителя под псевдонимом Леший. Среди уголовников он считался своим, корешем, братом, блатным, правильным бродягой, жуликом. Но это еще и благодаря Лису, который умел обставляться. Обычно он придумывал хитроумные комбинации, разыгрывал сложные постановки, чтобы отвести подозрения от своего агента. Кореша Витьку, с которым Клоп мотал еще самый первый срок на малолетке, взяли якобы с собакой. Ментовский кобель по команде облаял дверь, к которой его привели, а потом послушно бросился на Витьку, когда того выводили на улицу. Кореш поверил и долго слал малявы с Колымы, мечтая лично загрызть милицейских сук. А братьев Кульковых вроде как случайно опознала кассирша ограбленной сберкассы прямо на улице. Совершенно неожиданно. На ее счастье рядом оказался усиленный наряд патрульно-постовой службы. Тоже совпадение. Старший Кулек не успел выхватить ствол, как оказался под прицелом двух автоматов. Надо же, и черкеса точно так взяли. Вот ведь совпадение. Их было много, таких случайностей и совпадений с его корешами. Картина-то, в общем, простая. Те, с кем пили, гуляли, ходили на дело, рано или поздно выскакивали на запретку. Ну, а тогда, как известно, конвой стреляет без предупреждения. Кто-то совершал разбойный налет с тяжкими последствиями, кто-то насаживал другана на нож, у кого-то появлялись автоматы-гранаты, кто-то начинал оптом сбывать наркоту. Об этом становилось известно тертому жулику Клопу. Сидящий в нем леший давал информацию Лису. Кореша приземлялись на нары. Так длилось много лет. А теперь... На потолке плавали их лица. Они смотрели на распластанного внизу Клопа и показывали на него пальцами, словно произносили приговор на сходке. Их распахнутые рты, заполненные серым бетоном, беззвучно кричали: «Стукач, утка, наседка, дятел, на пике гада!» Леший со стоном перекатился на бок, пытаясь стряхнуть навязчивый кошмар. Дрожащими руками вытащил из-за ковров пачку беломора с заряженными папиросками, чиркнул спичкой, закурил. Облако, пряно пахнущее анашой, поднялось вверх. Оно заполнило провалы беззвучно вопящих ртов. Старые кореша захлебнулись густыми галлюциногенными клубами. Их лица стали расплываться, разваливаться на куски. Носы и уши отделились и принялись летать, как бабочки, то и дело натыкаясь друг на друга. Клоп расхохотался. Нечеловеческие каркающие звуки смешались с новыми наркотическими облаками. Накатил спасительный дурман. Стало легко и весело. Ночной ужас превратился в детскую страшилку. А на потолке теперь крутился веселый красочный мультик. Вот лис, улыбаясь, жмет ему руку. «Молодец, Петруча! Разыскное дело обочина, мы бы без тебя не раскрыли. Сейчас тебя награждать будут!» По мраморной лестнице с ковровой дорожкой его заводят в большой просторный кабинет. Там уже ждет генерал, самый настоящий, седой, солидный, в парадном милицейском мундире, награды во всю грудь. Главный мент области поздоровался очень уважительно, долго тряс руку, говорил хорошие слова. Дескать, он, Петр Васильевич Клещук, выполнил свой гражданский долг и помог органам. И благодаря этой помощи опасные преступники, убивавшие людей на трассе, разоблачены и обезврежены. И за это товарища Клещука наградили орденом. Генерал лично приколол на грудь то ли Красную Звезду, то ли крест Ордена Мужества, вручил бордовую кожаную книжечку с подписью наиглавнейшего начальника России, самого президента. «А что, президент меня знает?» — робко спросил Петр Васильевич, который неловко чувствовал себя в высоком кабинете. «Обязательно знает!» — кивнул генерал. «Ему все подробно доложили, и он тебе лично указ свой подписал. А это значит, и пенсию персональную получишь, и льготы всякие». А потом добавил: «Конечно, награждение надо обмыть, только мне, к сожалению, некогда. Думаю, Коренев этот недостаток восполнит». При прощании генерал забрал орден и книжечку, спрятал обратно в сейф, запер. Сказал: «Пусть пока здесь полежит, чтобы не было расконспирации». И то верно, где ему ментовский орден носить? В раке или у мамы Гали? Мультик закончился. Потолок затемнился, а может, он просто отключился и не видел продолжения. Леший проснулся с блаженной улыбкой. Сердце бешено колотилось, жутко хотелось пить, но в то же время он чувствовал умиротворение и даже гордился собой. Ведь одно дело быть официальным секретным агентом, награжденным самим президентом, а другое — презираемым поганым стукачом, сучившимся вором. Остатки забытья медленно сползали вместе с улыбкой. Он тяжело закряхтел, обхватив чугунную голову. После нескольких глотков пива стало легче, но сознание еще обволакивал туман. Где кончается алкогольный бред, а где начинается реальность, не разобрать. Грохот мостового полотна сотрясал стены и мозги. Сон это был или воспоминание? Проклятый шум мешал сосредоточиться. Но, кажется, его действительно награждали, они с Лисом хорошенько выпили по этому поводу. Впрочем, с Лисом они выпивали регулярно. А вот с генералом он пил? Нет, с генералом не пил. Но тот сразу честно предупредил, что не может. Яркие картины сна продолжали будоражить сознание. Так есть у него орден или нет? И дадут ли ему пенсию? Выдирая себя из мутной неопределенности, он нашел мобильник, набрал номер. Оставалось нажать кнопку вызова. И что будет? Где-то на краю воспаленного сознания возникло чувство неловкости, неправильности происходящего. Вот в строгом кабинете Рубопа лис услышит его неуверенный, пьяный, спотыкающийся голос. Он поморщится и спросит: «Ты что, Петруччо, какой орден?» «Нет, так офоршмачиться нельзя». Леший отбросил мобильник. Его жилистые руки лихорадочно вцепились в водочную бутылку. Глоток, еще один, еще. По гулкой череде бетонных отсеков прокатился тоскливый вой. «Будь проклята ты, Колыма, проклятье нашей планеты! Сойдешь по неволе с ума, отсюда возврата уж нету!» Леший откинулся на спину и неожиданно отключился, провалившись в глубокий без сновидений сон. Пришел в себя он около полудня. Муть в голове улеглась. Размытые картинки из прошлого больше не беспокоили. Он опасливо посмотрел на потолок. Кроме темных пятен, там ничего не обнаружилось. Мост заметно раскачивался. Хотелось на свежий воздух. Леший поспешно встряхнулся и выполз из своего логова. Зашел в крепость, опрокинул в лечебных целях стакан водки. Стало немного легче, мелкая внутренняя дрожь унялась. Привычки опохмеляться у него раньше не было, и курить иношу на водку тоже. Но и ночных кошмаров тоже раньше не было. Прохладный ветерок с Дона прочистил мозги. В довершение он бросил в отечное лицо горсть мелких дождевых капель, окончательно приводя в чувство.